Фиксация пробуждения. Нагнав Эстиас, я прошел с призраком еще немного, пока мы не скрылись за деревьями от шатра во тьме леса. Обходя очередное дерево, она резко развернулась и надвинулась на меня, отчего я отступил назад и уперся спиной в крупный ствол. Она, жуперев руки в дерево с двух сторон моей головы, приблизилась ко мне, так что ее грудь коснулась моей. Она не стала прижиматься ко мне сильнее, а остановилась на этом. И со спокойствием, все в том же воздушном тоне, а главное, без своей присущей надменности или ехидства, заговорила. «Что же, молодец. Ты быстро последовал за мной. Хорошо, вот мое предложение тебе. Я готова пересмотреть, так сказать, свое отношение к тебе. Взамен я хочу, чтобы ты...» С каждым словом она медленно прибежала свое лицо к моему левому уху, надавливая свою упругой грудью на меня все сильнее, и говорила все тише и тише, что когда она уже вплотную прижала губы к моему уху, она уже еле слышно шептала: «Когда вернешь мне тело, то я выберу себе сама». Внутри моего уха ворвалось дуновение воздуха от ее сладостного стона, а затем она внезапно сказала: «Я передумала». Тут она прижалась ко мне всем телом, причем ее ноги оказались между моими. Она даже коленками начала разводить мне бедра в стороны, а я почувствовал ее укус за основание моего длинного уха, так как мочек у меня не было. Но самое странное — это то, что ее дыхание обдало меня теплом, и я почувствовал влажность ее языка, которым она провела по моему уху. А она, положа левый локоть мне на правое надплечье и, обхватив этой же рукой мою голову с затылка, наклонила ее в сторону, выгибая мою шею к своему рту. Поводив по коже шеи кончиком языка, она снова зашептала с придыханием в ухо: «Ты не уйдешь, оставив меня одну». Она оторвалась от моего уха, отстранив свою голову, и посмотрела со спокойствием в глазах мне в лицо, изучая его. Ее губы прошептали: «Покажи мне». Ее взгляд встретился с моим, и она чуть громче и требовательнее произнесла: «Покажи мне истинный облик». Я послушно выполнил ее просьбу, отменив всю трансформацию, а в ее глазах загорелось восхищение. «Воистину ты прекрасен. Ты послужишь Доминуму и сделаешь меня унумом. Мы поработим с тобой тысячи миров и будем...» Ее глаза вдруг затуманились, и она замолчала. Затем, не выходя из одурманенного состояния, ласкаясь лицом об мою шею и щеку, слабо заговорила вновь: «Это потом, после, если еще выживешь. Но сначала ты позволишь мне, когда я решу, провести на тебя охоту». Внимание! Вам доступен квест «Беги, гремлин, беги». Эстиас Доминум желает развлечься и предлагает вам сделку. Она проведет с вами парный этап «Охотник-жертва» из «Игр боли». За то, что вы согласитесь принять участие, она предлагает вам свое минимальное послушание и не будет максимально издеваться над вами. За проигрыш в игре вас ожидает смерть. За победу в игре Эстиас наградит вас по своему усмотрению в зависимости от результатов игры и ее настроения. За попытку избежать или отказаться принимать участие в игре боли с Эстиас после принятия условий сделки, Эстиас получит вашу душу. Примечание. В вашем положении это означает, что вы станете фамильяром Эстиас, поменявшись с ней местами. Желаете принять квест? Эстиас сотряслась в конвульсиях, пылко водя левой рукой по моим рогам. Правой же она схватила меня за ягодицу. И, к слову, она вела себя со мной, словно это она мужчина, что ласкает женщину. Она, целуя мою шею, простонала: «Как же я тебя ненавижу! И хочу сломать! Хочу тебя сожрать! Ты не понимаешь, каково это — испытывать глубокую, безграничную, лютую ненависть и быть не в силах ничего с этим поделать. Так что умоляю тебя, пожалуйста, согласись. Я буду паинькой, я буду ублажать тебя, я сделаю все, что ты захочешь. Смотри, я уже могу становиться почти настоящей. Только дай мне шанс, прошу. Подари надежду». О, как же меня бесит Это внутри, умолять тебя. Это разжигает еще больше ненависти к тебе. Но я обещаю, ты никогда не услышишь этих слов больше». Она судорожно расстегивала мои штаны, но я схватил ее руки, не давая ей продолжить. Но это не останавливало ее от поцелуев меня в шею, в уши и в лицо. Она не давала мне сосредоточиться и подумать, ведь я не мог не принимать квест, оставив нашу прежнюю договоренность в силе, оживить ее, и пусть идет куда хочет. А сейчас она предлагала мне некое сражение, где я 100% сдохну. Но до этого она перестанет себя плохо вести. В первом варианте я страдаю сначала, а во втором я страдаю уже в конце. Дилемма. И времени на раздумья она не дает, наверняка только усилив свои пакости. Да даже сейчас она специально это делает, чтобы я не мог подумать. Я с сухостью во рту прохрипел: «Эстиас, стой, подожди. Дай подумать». Но она заткнула мой рот поцелуем, обхватив мою голову. Причем чертовка опять пыталась всосать мой язык, что у нее очень даже хорошо получалось. Я попытался проговорить с половиной языка, который она еще не успела забрать. «Эстиас, стой! Но язык уже оказался полностью в ее власти. Я не знаю, как это работает. Почему мои характеристики не пересиливают ее? Да и вообще ничьи, когда дело доходит до пикантного. Вот тело, да, оно будет чуть сильнее, руки и ноги намного сильнее, но вот все остальные части тела, походу, уравниваются, что ли. Но, думается мне, вряд ли она сможет его откусить. И пока как-то нет желания проверять это, даже вот чуть-чуть. А еще меня ждет Таэра. А ведь если я не завершу процесс Эстиас, не дай бог Сакил снова сработает. Но тогда Эйр будет долго ждать, а так ей грозит опасность. Интуиция подсказывает мне, что в бессознательном состоянии я буду стремиться к ней. Вот что подстроил Эстиас. Еще один рычажок, чтобы я согласился. Ведь если нет, то она исчезнет, и я все. Вернее, Эйр, все, кирдык ей. В моих глазах полыхнула злоба. Грёбаные бабы, одна хлеще другой, ё-моё. А еще же теперь будешь Шато. Все, нарекаю себе никаких больше женщин, кроме тех, что уже есть. Мне бы еще с ними разобраться. Да вот только как? Тут же что ни день, то вообще черти что происходит. Ладно, была не была, принимаю квест. По-моему, Эстиас сейчас кончила. Без моего участия. Она, наконец, оторвав от меня лицо, запрокинула голову назад закатившимися глазами и, судорожно трясь промежностью об меня, выгнув таз вперед, содрогалась в конвульсиях. Она стонала, рычала, пару раз вскрикнула, каждый резкий выдох сопровождался толчком в груди и спазмами расходился по всему телу. И напоследок, посмотрев на меня пьяными глазами и с глупой улыбкой, она простонала: «О, да, ты не пожалеешь. Прости, я сейчас». Она расслабила руки, отцепившись от меня, и начала заваливаться на спину, падая на землю плашмя. Но не долетев до нее, в падении рассеялась дымкой. А я стоял и тупил, охреневший от всего навалившегося за последний час. А в нем была и оргия без меня, и сокровище дракона. И вот теперь Эстиас, которая подложила мне такую жирную свинью. Мне срочно надо спускать пар. Что-то Майер обещала сделать ртом, да? Бегом, бегом к ней срочно. Я рванул, спринт с места, и за одну секунду я у костра, который чуть не потух от моего движения. Эйра нет на месте. Быстрее заглядываю в шатер. Три девушки спят. Эйра нет. Никогда думать, спящих насилов точно я не собираюсь. Чертова Эстиас, да где же Эйр? Следы, искать, запах. Учуял шлейф. Следую. Три запаха, видны следы. Сломанные ветки и примятая трава. От двух пар человеческой обуви в одну сторону и трех пар, по которой я бегу. Мое лицо прижимается почти вплотную к земле. Я чувствую биение знака, чувствую связь со своим сокровищем. О, да, невероятное богатство! И только мое! Оно мое! Эти слова вылетают рыком из моей груди. Я, рыча, встаю на задние лапы. Я нашел. Они теперь не уйдут. Можно поиграть, пока есть силы терпеть. А потом я уже смогу и насладиться истинным богатством Вселенной. Глупые создания не ведут, что есть истинное богатство. А я вот да. Я забираюсь на дерево и начинаю перемещаться по ветвям, стараясь не шуметь. Но людишки глупы, не видят, не слышат, не чуют. Освещают себя огнем. Только мое сокровище умное знает, что я иду. Именно поэтому оно и является моим сокровищем. Мои сокровища должны быть самыми-самыми и обладать всеми качествами сразу, что имеют все драгоценности вместе взятые. Двое людишек, оставив огонь моему сокровищу, убегают дальше. Ну хорошо, так и быть. Я не стану на них охотиться и убивать. Ведь моя драгоценность уже здесь. Она ждет меня. Умная, очень умная. Да. Опять мои слова произвольно вырываются рычанием. Я приземляюсь перед ним. В свете огня я покажу тебе истинную красоту драконайта. Смотри, как отливает моя чешуя, как раздвигаются пластины моего доспеха, что часть меня. А вот хвост, что лучше любого меча. Я выпрямляюсь во весь рост и смотрю сверху вниз на то, что мое. Оно прелестно. Оно такое маленькое, меньше половины меня в высоту. Я могу даже взять его одной лапой, поместив между когтями. Только осторожно, очень осторожно, нельзя повредить. Ведь сокровище надо лелеять, защищать и охранять. Какое же оно невероятное! В глазах нет страха. Я даже ему понравился. Оно тоже меня трогает. Я счастлив, потому что я не ошибся. Передо мной истинный бриллиант мира. Я буду любить тебя всем сердцем. И никому не отдам, только мое. Твой свет так греет мне душу. Я очень нежно поднимаю этот свет двумя лапами, держа одной его в ладони, а второй придерживая сбоку. Хочу рассмотреть поближе. Оно мягкое, приятное. Я чувствую это своей чешуей. Вблизи оно еще прекрасней. Я поворачиваю его так, чтобы свет попал на него. У него очень вкусный запах. Боги не знают и даже не представляют, каков истинный аромат блаженства. А я ведаю, потому что он есть только у моих сокровищ. Почему оно дрожит? Я возвращаю его обратно на место к свету. Но я желаю уже изреть истинное великолепие своей драгоценности. Но для этого мне надо нагнуться, даже сесть. Вот так, чтобы голова была посередине его высоты. А затем осторожно. Оно больше не дрожит. Хорошо, тогда вот теперь осторожно, одним когтем, поддеть здесь, чтобы скорлупа отделилась. Невероятно, оно само избавилось от скорлупы. Великолепно, правильно. Ты только делаешь себя еще лучше, еще дороже. Наконец, я могу видеть самое прекрасное в жизни, что может существовать. И оно мое. Надо только убрать это в сторону, чтобы я видел. Но оно постоянно исчезает. Досадный рык не удержать внутри. Испугал? Не дрожи. Я помогу тебе сиять еще сильнее. Вот, сейчас спрячу когти. Смотри, их нет. А теперь позволь снова прикоснуться к тебе. Вот это в стороны. Да, вот так. Это не должно закрывать великолепие. О, да, я доволен. Я даже говорю тебе об этом. Ты не дрожишь. Я тебе поглажу, чтобы ты не дрожала. Я хочу понюхать, везде. Надо увидеть все, со всех сторон. Надо обойти и посмотреть, и обнюхать. Ведь это пьянящий аромат, что так приятен. И лучше него ничего на свете нет, и даже во тьме. Но мне жаль, что ты не хочешь быть моим сокровищем. Но все равно, в моих глазах ты самое важное в моей жизни. Я хочу насладиться от прикосновения к нему. Я желаю его прижать к себе, почувствовать то, что может даровать наилучшие ощущения в материальном мире. Ведь сокровища нельзя прятать. Тогда они перестанут быть сокровищами. Их надо показывать, хвастать и гордиться ими, чтобы другие могли оценить их великолепие. Но ни в коем случае делиться. Сокровище в чужих руках перестает быть сокровищем. Но вот чужое сокровище может стать моим. Ха. Еще за сокровищами надо ухаживать, чистить и тереть, чтобы они сияли еще ярче. защищать. Оно странно смотрит на меня. Вот, я загибаю когти. Смотри, постой пока там. Я размышляю. Когда я спокойно, я мыслю. Свет пропал. Да, верно. Ты мое сокровище. Без света тобой хуже наслаждаться. Вот, хвост. В нем то, что горит. Бери. Не умеешь делать свет? Вот свет. Теперь достаточно светло, чтобы видеть все вокруг. Сокровище должно обладать всеми качествами. А это недоразумение. Но сокровища надо лелеять и любить. А еще они все разные. В чем суть одинаковых сокровищ? Ни в чем. Ее нет. А может, есть? Две драгоценности, хоть и одинаковые, но лучше одной? Но если они все одинаковые, то никакой разницы между ними нет. Тогда уж лучше обладать одним сокровищем и защищать. Но сокровища надо накапливать и приумножать, чтобы их становилось больше. Их надо собирать и хранить в своем логове. И нельзя их терять, ломать, портить, выкидывать. Но главное, ими надо наслаждаться. Всеми разными способами. Да, поэтому пришло время насладиться прикосновениями. И магией чувств от ощущений тела. И как мне это сделать? Оно маленькое, но такое великолепное. И оно не приняло моего желания, чтобы я мог поделиться с ним защитой. А значит, это не полноценное сокровище? Можно сломать? Нет, нельзя. Ни в коем случае. Это оно пока что глупое. Но его значимость будет расти. И оно обязательно станет настоящим сокровищем. И именно поэтому его тоже надо лелеять. И заботиться. Но как же хочется приложить его к своему телу. Да, я лягу на спину. И вот, опять очень нежно, перенести его на себя и положить, а не наоборот, а то я раздавлю. Блаженство. Да. Я восхищаюсь им все больше и больше. Но она очень умная, знает, как наслаждаются сокровищами. Надо убрать полностью броню, а то поцарапаю его. А ведь так еще лучше, еще приятней. Я не знал. Это же мое первое сокровище. А представить, что их будет много. И я смогу их всех положить на меня. Как же это будет приятно. И надо обязательно найти хотя бы одно большое, чтобы не нужно было приседать. А еще лучше больше меня, чтобы я мог сам лежать на нем. Да. А теперь надо, чтобы оно полежало в другом месте. На животе? Да, вот здесь. Что оно делает? Разве оно должно так делать? Эти вот я когтем показываю. Что это? Лапы? Как у меня, да. Надо кивнуть. И что сокровище делает лапами? Я не знаю. Надо помотать головой. Не понимаю, что оно лапами показывает. Коготь. Киваю. Другая лапа с двумя когтями. Киваю. Коготь между двумя когтями. Мотаю головой. Да, там пахнет слаще всего. Это два когтя. Киваю. А это что? Мой хвост спереди. Да, приятнее всего трогать сокровища им. Божественно, да. Это коготь. Киваю. Коготь, два когтя. Мой коготь тут. Твоих два когтя тут. Да. Нет. Лапа в два когтя не проходит. Почему? А зачем вообще сувать лапу в два когтя? Ты маленькое сокровище, все верно. Ты самое прекрасное маленькое сокровище во всей поднебесной сфере. Надо показать клыки. Оно испугалось. Надо показать что-нибудь другое, чтобы оно перестало пугаться. Быстрее. Я неспокоен, не могу размышлять. Ладно, вроде само успокоилось. Даже показывают мне свои клыки. Покажу еще раз свои. Да, умное сокровище, не боится больше. Надо вернуться обратно к когтям. Мне стало интересно, что оно значит и для чего. Показываю коготь между двумя другими. Не понимаю, оно опять боится. Надо закрыть глаза и подождать, когда оно перестанет это делать. Вот, лежу спокойно и наслаждаюсь прикосновением к сокровищу. Я чувствую на животе мокро, не сильно. Это там, где два когтя у сокровища. Открываю один глаз, чтобы посмотреть на сияние драгоценности. Оно думает, да? Оно умное, но я не знала, что оно может думать. Да, мое самое лучшее из того, что может существовать. А его форма, она так красива. Даже без чешуи оно прекрасно. А верхние и нижние лапы такие изящные. Я хочу еще раз обнюхать ее. Оно так вкусно пахнет, аж клыки пары сводит. Ей не нравится, что я ее развернул, но зато нравится мне. Вот, два когтя. Отсюда тот самый аромат. Я хочу его попробовать на вкус. Надо лизнуть самым кончиком языка. Сладко, невероятно вкусно. Хочу еще. Это можно пить, но его мало. Хочу еще. Тут так вкусно. Не надо пищать и дрыгать нижними лапами. Сейчас. Вот самая большая порция. Почему оно дергается? Так вот для чего нужно много сокровищ, чтобы можно было вдоволь напиться из двух когтей божественным нектаром. И моему сокровищу это тоже понравилось. Им нравится, когда их пьют. Оно что, сломалось? Оно больше не работает? Испуг, испуг, я сломал. Нельзя было пить. Нельзя пить сокровища, иначе ты их выпьешь до дна, и они перестанут быть сокровищами. О, славься, сокровищница, оно работает. Я думал, все, нельзя меня пугать. Так все же можно пить? Это хорошо. Но очень мало получается из одного сокровища, и оно слабеет после. Надо стараться не выжать их до конца полностью. Так, но я чувствую, что я не насладился еще, и мой один коготь болит. А если положить его вот так, на мой коготь между нижними лапами? Спокойно, я просто хочу понять. Я слишком большой, я знаю. Это надо вставлять внутрь, точно? Но он же большой. Так надо или не надо, не понимаю. Хорошо, ты обнимаешь его лапами. И что, надо его тоже лизать? Ты хочешь пить? Я не даю нектар, как сокровище, но мне приятно, да. Да. Правда, язык маленький, но такой мокрый. Это тоже нектар. Надо попробовать его на вкус и узнать, можно ли его тоже пить. Надо его нежно притянуть уже этой стороной к лыкам. И осторожно, чтобы не укусить, опять кончиком лизнуть. Это тоже вкусно. Но с этой стороны нужно быть аккуратней. Глубоко кончиком залезать нельзя, сокровище может треснуть. Так, да, я вспомнил. Тот пушистый мягкий шар, не сокровище. Недостойно назваться драгоценностью. Не сияет, но манящий запахом. Почти как два когтя у сокровища. Тогда инстинкт подсказал мне, надо трогать внутри. Значит, и сокровище можно наслаждаться изнутри. Хочу попробовать. Надо попасть внутрь сокровища. Так. И как? Там, где два когтя. Запах говорит, как у пушистого шара, а значит там. Но пушистый шар треснул под конец, а сокровище ломать нельзя. Но может попробовать? Взять задние лапы сокровища и развести в стороны? Почему оно роняет алмазы? Как прелестно. Оно умеет рождать алмазы. Невероятно. Эти алмазы мокрые, тоже нектар. Надо попробовать. Что такое? Нарушитель рядом. Как он мог возникнуть из ниоткуда? Но что это? Это тоже сокровище? Почти как сокровище, но неполноценное, пока что. Но может им стать. И оно другое. Его свет другого цвета. И он сильнее, чем у моего сокровища. Оно тоже умное. Само избавилось от своей скорлупы и само показывает себя со всех сторон. Оно хочет стать сокровищем. Да. Я признаю, оно достойно войти в мою коллекцию драгоценностей. Надо осторожно его взять лапой и обнюхать. И попробовать. Невероятно. У этого все другое. И цвет, и форма, и запах, и вкус. Даже нектар. Божественно. Но меньше, чем у первого. Жаль. Но зато этому я нравлюсь больше, чем первому. Это обнимает меня само и трется об меня. Да. Очень приятно. Превосходно. У меня теперь есть два сокровища. Они даже могут понимать друг друга. Превосходно. Они так только еще сильнее будут блестеть. Что? Теперь второе сокровище тоже показывает мне лапы? Один коготь и два? Что? Опять? Это у них обряд такой? Я не понимаю. Но второе сокровище упорное. Да, оно смелое, сильное и смелое. А первое умное. Я богат и счастлив. Но второе все никак не успокоится. Хорошо, я постараюсь понять. Оно показывает пять когтей. Это я, киваю. Один коготь. Это оно, киваю. Пять в одной лапе, один в другой. Надо думать. Оно сводит лапы друг к другу. Показывает один коготь внизу пяти когтей. Значит, пять когтей выше, больше. Я больше, чем сокровище. Я это и так знал, глупые камни. Что теперь, опять? Лапа не помещается в два когтя? Я пять когтей, а не один? Но один же мой передний хвост. Я пять когтей стать один? Я стать один коготь. Стать как сокровище. Они успокоились. Даже заблестели ярче. Да, я могу. Но зачем? Чтобы лапа прошла в два когтя. Да. Сейчас я все сделаю. Вытерплю боль. Надо их нежно перенести на землю и отойти подальше. Но я понял. Да, один коготь между двух когтей. Вот как надо наслаждаться прикосновениями изнутри. Сокровища очень умные. Так, а теперь боль. Боль ломает лапы, клыки крошатся, чешуя в огне, мышцы лопаются. Боль была долгой, но она проходила, как уходит всегда. Именно поэтому ее не стоит бояться. Она всегда проходит. Я пока не могу встать, я слаб, но могу немного шевелить лапами. Хочу смотреть на сокровище вечно. Но пока сил не хватает, чтобы полностью открыть глаза. Пока плохо вижу, но я слышу, что сокровища приближаются. Да, умные. Сейчас я уже могу привстать на передние лапы. И надо размять мышцы. Задние еще плохо стоят. Но нельзя быть слабым перед сокровищами. Надо всегда показывать свою мощь и красоту, красивый изгиб рогов. Как блестит чешуя. И как под ней перетекают каменные мышцы, изгибая тело. Им нравится? Смотрите на меня, я великолепен. И я теперь одного размера с вами. Так лучше? Абсолютно. Теперь я могу всем телом прикасаться к целому маленькому сокровищу. И они оба прикасаются ко мне целиком. Сразу с двух сторон. А второе даже лижет мои клыки и трогает рога. Я ему нравлюсь. Да, мне так тоже приятнее трогать их. Хочу пить нектар из их кончиков между клыками. Но надо быть очень осторожным, чтобы не прикусить их. А то они очень мягкие и хрупкие. Да, теперь я понимаю. Мой один коготь стал помещаться в их двух лапах. Правда, не весь, почти половина. Но так им больше нравится. Второе сокровище, даже опустившись на нижние лапы, пытается засунуть его себе между клыками. Но мне нравится, оно умное. Это невероятное ощущение. Но я хочу два когтя. Сначала первое сокровище. Я сказал первое, не мешай. Ты побудешь сбоку. Опять лапы не проходят в два когтя? О, бездна отчаяния. Еще меньше надо. Ладно, не хочу терпеть еще раз боли. Тогда попробую тебя. Надо лечь на спину, вот так. Пусть первая пока полежит под боком. И? Я так и знал, что надо было в два когтя между нижними лапами. Но ты уверена? Ну да, ты же самая лучшая во Вселенной. Я доверюсь тебе. Мое тело дрожит. Восхитительно. Когти сводят. Так вот каково истинное наслаждение сокровищами. Это намного лучше их нектара. Мои когти сводят от удовольствия. Я даже не могу больше сдерживать свои рыки. А сияние сокровищ начинает меня слепить. Они пылают так ярко, что я растворяюсь в их свете. И я преклоняюсь перед их величественным великолепием, что они даруют».